Мария Воробьи. Вербы Вавилона. Читает Светлана Шаклейна. Шемхет — жрица богини смерти и вавилонская царевна. Она честно выполняет свой долг, хотя обеты разделяют ее с возлюбленным. Одной темной ночью жизнь Шемхет и всего Вавилона меняется навеки. Царя убивает его родной брат. Теперь жителям города придется либо проститься с жизнью, либо принести новую клятву. Никто еще не знает, что та страшная ночь — лишь начало падения Великого Царства. Тени сгущаются. Горе людей и тоска богов, мор и голод проносятся над городом. Перед кем исполнит долг жрица смерти? Перед мертвыми или живыми? Предисловие. В Вавилоне в VI-V веке до нашей эры использовались аккадский и арамейский языки. Однако авторам было принято решение брать устоявшиеся в русской традиции имена правителей и названия, взятые из греческих и библейских источников, потому что церемониальные имена царей строились по нескольким однообразным схемам. Например, Нергал-Шар-Уцур, Нереглисар, и Бел-Шар-Уцур, Валтасар. Нергал, Бел, храни царя. Такое сходство не несло бы художественного смысла и визуально могло путать читателей. Там, где нет устоявшейся традиции, брались аккадские транскрипции. Там, где в родственных связях есть сомнения, автор выбирал варианты, которые лучше работали на художественность и стройность сюжета. Например, доподлинно неизвестно, которая из дочерей Навуходоносора была женой Набонида, и был ли Нереглисар его зятем или сыном. То же самое относится к историческим постройкам и событиям. Так, Ламассу найдены в ассирийских дворцах, а также у современных историков есть сомнения в том, что висячие сады находились в Вавилоне, больше склоняются к Ниневии. Не все источники заслуживают доверия, но авторам было принято решение не ставить слова древних историков, например, Геродота и Иосифа Флавия, под сомнение, и последовать традиции, начатой ими. Также Ламассу найдены в ассирийских дворцах. Их наличие в Вавилоне — авторское допущение. Некоторые обычаи и обряды были экстраполированы во времени, так как имеющиеся источники свидетельствуют о существовании обрядов задолго до времени повествования, без четких временных рамок. Это может означать, что обряд со временем прекратился, или что он продолжался, но свидетельства в источниках не сохранились. Такое положение обуславливается древностью, сложностью проведения работ в местности и зашифрованностью рецептов и обрядов, чтобы скрыть священные знания от посторонних. Один обряд — брак между братом и невестой вдовой погибшего брата — воссоздан по бытовавшему в то время левератному праву иудеев, а также по имевшему место индуистскому обряду, описанному в Махабхарате, примерно в то же время. Также авторским допущением является обычай разрезать тела. Для этого периода и региона он не был характерен. Глава первая. Царь пирует с богами. Смерть — всего лишь прямое следствие любви. Так думала Шемхет, вторая жрица Эришкегаль, третья дочь Амель-Мардука, царя Вавилонского. Так думала она, а руки привычно обмывали мертвеца. Он был статный, хорошо сложенный, с бронзовой кожей, которая, должно быть, так и сверкала на солнце, и молодой, примерно как Шемхет. Рядом на втором столе для обмываний лежала обнаженная женщина, тоже очень молодая и очень красивая. Некоторое время назад Шемхет расчесала ее спутанные кудрявые волосы, но не стала убирать в прическу, и они распались густой черной волной, доставая до земли. Оба очень красивые, только мертвые. Они были любовниками, и ее муж уличил изменников, предусмотрительно придя вместе с тремя достойными мужчинами города. Три свидетеля, все по суду, все по закону. Муж мог простить жену. Но тогда и царь по закону простил бы прелюбодея и не назначил ему никакого наказания. Муж мог выбрать казнь, и тогда обоих преступников связали бы и бросили в воды Евфрата. Одна доля выпадала уличенным любовникам — или свобода, или смерть. И теперь Шемхет, жрица богини смерти, готовила их к погребению. У него она ничего не хотела спрашивать. А у нее? «Это стоило того?» Мягкий голос Шемхет пронесся по погребальному залу. Но мертвая, конечно, молчала. Глаза у нее приоткрылись, и казалось, что она подглядывает. Шемхет их снова закрыла. На лицах казненных любовников не было отпечатка перенесенных страданий, как будто они просто уснули в объятиях друг друга. Она и он. Прошлой ночью Шемхет снился сон о том, как она идет по широким городским стенам Вавилона, а там, внизу, идет мертвец. Она откуда-то знала, что это мертвец. И смотрит на нее, и чего-то от нее хочет. Утром она спустилась в мертвецкую посмотреть, нет ли в ней чего-то необычного, но необычного не было. Только пара казненных любовников. Такое случалось. Не очень часто, но случалось. А сны Шемхет всегда были только с нами. Шемхет отерла руки особым полотенцем и бросила его в корзину. Выйдя из полуподвального помещения, в котором жрицы работали с телами, она прошла по внутреннему двору и вошла в предзал храма Эришкигаль. Предзал — помещение в передней части Вавилонского храма или дома, отделенное от основного проемом или дверьми. Переходное пространство, аналогичное притвору в христианских церквях или пронаосу в античных храмах. Там она долго водила руками над тлеющим очагом, чтобы стереть прикосновение к мертвецам. Очищенная, она вышла из дома праха, так называли весь храмовый комплекс в народе, и, запахнув поплотнее черную накидку, отправилась в царский дворец. Проснувшийся, по-утреннему деловой город шумел, галдел, жил. Шемхет могла закружиться, затеряться в водовороте людей, торопившихся успеть все до начала дневной жары. Но ей, жрицы Эришкигаль, уступали дорогу. Она слышала от других, что Вавилон огромен. Все пришлые говорили, что им становилось плохо от таких огромных площадей, от такого количества людей, что им казалось, будто они попали в утробу чудовища, которое их переварит. Но для Шемхет все это было данностью и не тревожило. Она всегда жила в городе, никогда не покидала его и сейчас шла бестрепетно и гордо. Стражники у ворот дворца, города в городе, ничего не сказали ей, когда она прошла мимо. Они хорошо ее знали, а она их не запоминала. После стражников Шемхет встретили статую Ламассу, и она замерла на мгновение, как замирала перед ними всегда. Львиные тела, лошадиные копыта, орлиные крылья, человеческие лица, злые, надменные, гордые, надмирные. Лица Ламассу всегда напоминали Шемхет деда. О, Навуходоносор, сын Набополосара, царь царей, властелин земли между двух рек. Шемхет боялась его, пока он был жив, и полюбила его, когда он умер. Все боялись его, покуда он был жив, но немногие полюбили его после смерти. Шемхет коснулась постамента, на котором стоял левый Ламассу. Она всегда так делала, возвращаясь домой. Это было ее тайным знаком принадлежности, любви, родства. Ламассу хранили Вавилон, дворец и царский род. Пройдя широкие ворота, Шемхет оказалась на большой дворцовой площади. Здесь тоже было людно, но обитатели и гости дворца выглядели куда богаче и двигались куда медленнее. Площадь, выложенная желтым кирпичом, была так широка, что 5 колесниц, запряженных 6 лошадей, могли спокойно разъехаться на ней. По краям сплошной стеной шли дворцовые помещения. На стенах были выбиты изречения из древних легенд, рассказы о деяниях царей древности. С математической стройностью цепочки клинописи прерывались дверными проемами и барельефами, изображавшими добрых духов, царей и героев. Шемхет миновала огромный, подобный горе, зиккурат. Большой и главный в городе храмовый комплекс — одно из самых высоких зданий, в котором, как правило, находилось святилище главного божества, а также обсерватория и ряд других ритуальных помещений. Золотые храмы, и вышла прямо ко дворцу. Другая пара, Ламасу, встретила ее у входа во дворец. У этих и ноги были львиные. Они уже не походили на деда, были куда старше него, и лица их были добрее. Вероятно, их лепили с другого вавилонского царя. Может быть, многие тысячелетия назад с какого-то из тех царей времен до Великого потопа, что жили по 500 лет. Может быть, с того царя, который некогда основал Вавилон. Шемхет прошла длинным кирпичным коридором, изредка кивая то одному, то другому знакомому. Равные по рангу отвечали ей такими же кивками. Те, что стояли выше, лишь слегка наклоняли головы. Шемхет это не тревожило. Таков был порядок мира. «Шемхет!» — позвал ее густой голос, и она дернулась, словно против воли. Развернулась, потянулась к этому голосу, как цветок к солнцу. Аран стоял в арке, ведущей в соседний коридор. Он был высок, широкоплеч и заслонял собой почти весь проем. Длинные густые волосы он заплетал так, чтобы они не падали на лицо. Шемхет быстро двинулась к нему, однако остановилась, не дойдя пары шагов. «Мне не сказали?» — начала она удивительно тонко и тотчас поправилась, следуя за тем, чтобы голос звучал твердо. «Я не слышала, что вы вернулись из похода». «Ночью вернулись», — сказал Аран. «Но остальные сегодня отдыхают, спят. А я?» «А ты пришел повидать своего отца», — закончила за него Шемхет. «И тебя». Он поманил ее, и она пошла. Миновав длинную череду комнат, они вышли к саду. Не сговариваясь, сели на низенькую скамейку возле высокой финиковой пальмы. Шемхет почувствовала, что улыбается, и прикусила щеку изнутри. Но Аран, кажется, понял все, что она хотела от него скрыть. «Мы изгнали кочевников и привели в заложники отца их вождя». «Я рада, что ты цел», — сказала Шемхет, напряженно вглядываясь в него, словно желая проверить, правда ли это, невредим ли. «Мы привели несколько десятков рабов, и все-таки я боюсь, что набеги будут продолжаться. Мы рассчитывали встретить куда более серьезное сопротивление. Думаю, они не показали всей своей силы, а просто ушли в горы. Мы не знали тропы и никого не нашли. Прошли по горам маршем. Бессмысленно». «Что говорит твой отец? Наверняка у царского советника есть много мыслей по этому поводу». «Я...» Аран вдруг запнулся. «Я еще не видел его. Ни его, ни бабку. Я хотел сначала поговорить с тобой». Едва он закончил, Шемхет вскочила со скамьи. Аран проворно схватил ее за рукав туники, но почти сразу же, смутившись, отпустил. «Мы говорили с тобой об этом раньше», — сказала Шемхет, и голос у нее опять стал тонким. «Я вернулся из долгого похода. Твой отец знает теперь, что я верен ему, что я искусен в обращении с оружием и могу выдерживать долгие месяцы лишений, лить кровь и умереть во славу Вавилона. Теперь и ты это знаешь». «Я знала это всегда», — резко ответила Шемхет. Аран встал. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, жрицы Эришкигаль не выходят замуж. Но жрицы Иштар выходят. У жрецов Мардука большие семьи. И потом так было не всегда. Отец сказал, что видел таблички очень старые о разделе земли между детьми одной из жриц богини смерти». «Я не слышала о таком», — сказала Шемхет. Она замерла в полоборота, застигнутая врасплох его словами. «Теперь государь не будет против. Если и будет, отец сумеет его убедить. К тому же сама пресветлая госпожа Эришкигаль, она замужем, у нее есть Нергал. И говорят, они любят друг друга куда нежнее, чем все остальные боги». «Не надо», — вдруг попросила Шемхет надломленно, и этот тон его остановил. Было видно, что он составлял свою речь по частям, что он подбирал слова и доводы, что он долго повторял их у себя в голове. Но просьба Шемхет перебила его желание, и он замолчал. Шамхет подумала, что только за это можно его любить, но постаралась скорее отбросить эту мысль. «Мне нужно идти», — продолжила она. «У меня сегодня много дел. Вечером царь пирует с богами». «Когда я увижу тебя?» — спросил резко Аран. «Не знаю пока». «Шамхет!» «Я правда не знаю, когда еще приду во дворец». «Нашим отрядом пополняют охрану дворца. Я сегодня стою во вторую ночную стражу. Завтра утром я могу прийти в храм». «Нет», — перебила быстро Шамхет. «В этом нет ничего постыдного. Никто не подумает об этом дурно». «Не надо. Я сама тебя найду. Обещай, что не придешь». Он буравил ее взглядом, но потом сказал. «Хорошо». «До встречи». «До встречи». Шамхет плавно отвернулась и пошла прочь, сосредоточившись на том, чтобы держать спину ровно и не оглядываться. Слова Арана, как и всегда, взволновали ее, но она постаралась скорее выкинуть их из головы. Знала, если будет слишком долго думать о них, то станет только больнее. Шамхет, вторая жрица, должна будет сегодня на царском пиру с богами проводить обряд, который обычно совершала только первая жрица. Но у Бартум, старая, умная, с косящим глазом, была третий день как сильно больна. Вчерашним вечером, схватив Шамхет непостарчески сильной горячей рукой, Убартум притянула ее к себе и лихорадочно прошептала на ухо, что следует сделать. А может, это демон лихорадки шептал вместо нее? Шамхет повторила слова Убартум несколько раз, пытаясь их запомнить, но так и не запомнила всего. Можно было спросить первую жрицу еще раз сегодня, но она раскалилась, металась по кровати, войдя в пик болезни, и Шамхет боялась, что она расскажет не то, что нужно, а то, что подскажет демон, спутавший сознание Убартум. Когда Шамхет пришла в жреческую, то обнаружила, что не привезли белых цветов для праздника. Красные были, а белые нет. Но красные годились только для Иштар, для крови, проливаемой на поле брани или ложе любви, но не для холодной бледности умерших. Шамхет до боли закусила ладонь. Она впервые будет на перу. Это большая честь и ответственность. И вот нет белых цветов. Шамхет обернулась к служанкам и рабыням, стоявшим у дверей, велела им нести цветы. Девушки проворно разбежались по дворцу. Они привыкли к гневным приказам. Но ярость Шамхет была сродни скорпионьей. Она ударила только саму себя, снова укусила свою ладонь. Потом занялась другими делами. Проверила масла, приборы, священную воду, сухие травы. Вдруг распахнулись двери. Широко, служанки и рабыни так не ходили. И в них показались две молодые женщины с охапками белых лилий в руках. Это были сестры Шамхет, царевны Нерут и Инну. Нерут была красавицей, о нежных глазах которой хотелось слагать песни. Инну была уродливой и всегда ходила под покрывалом. Инну была умна, а Нерут — добра. Шамхет любила обеих. Сейчас они встали в дверях и заговорили, почти перебивая друг друга. «Нам сказали, что допустили ужасную ошибку. Красные цветы вместо белых. Мы растили их для праздника начала года, но к тому времени что-нибудь придумаем. Возьми». Сестры держали цветы так, как обычно держат младенцев. Шамхет хлопнула в ладони от радости. «Потом по столу. Кладите сюда». Сестры завалили стол цветами, мимолетно обняли Шамхет, и Нерут лукаво сказала. «Раз уж сегодня такой занятой день, так и быть, не будем отнимать твое время. Но ты должна к нам прийти». Инну добавила. «Через 3 дня». «Почему через 3?» — спросила Нерут. «После пира ей нужно будет выспаться, набраться сил, потом доделать то, что она отложила ради него. Так что не раньше, чем через 2 дня. Так, Шамхет?» «Обещаю», — ответила ласково Шамхет. «Через 3 дня я буду вся ваша». Сестры вновь быстро обняли ее и вышли из комнаты. Целый день вместе с другими жрецами Шамхет провозилась с приготовлением к пиру, и когда наступил вечер, все было готово. 8 железных статуй сидели у длинного, богато уставленного стола. 8 главных богов Вавилона. 8 ненасытных утроб. 8 отверстых пастей, 8 пар голодных глаз и 1 царь. 8 жрецов со скрытыми лицами, с ладонями в перчатках, стояли за статуями, словно черные тени. Сначала было тихо. Потом раздалась музыка. Заиграли музыканты на балконе, скрытые занавесью, и казалось, что мелодия лилась с небес. Вошел Амель-Мардук в золотом и алом. В его длинные черные волосы тоже было вплетено золото. Шемхет глядела на царя во все глаза. Она редко видела отца так близко и так долго. Она была похожа на него. Да, похожа больше, чем сестры. Как будто суть Амель-Мардука расплавили и отлили в женской форме. Шемхет жадно всматривалась в его черты, находила в них себя, и ее волновало это сходство. Но чем больше она смотрела, тем сильнее ей хотелось найти черты, которых не было у Амель-Мардука. В чуждых ему чертах можно было отыскать мать, рабыню, которой Шемхет не знала, потому что та умерла, когда девочке было всего 3 года. Никаких изображений не осталось, и о ней мало говорили при дворе. Шемхет думала, что если из своих черт она вычтет черты отца, то мать, призрачная, бледная, встанет перед ней. И дочь, наконец, узнает ее. И в дочерней памяти мать проживет долгие-долгие годы, которые в действительности она не прожила. Надежды Шемхет были тщетны. Она никак не могла найти черт, отличных от черт отца. Она была его копией. Но то грубое, угрюмое, тяжеловесное, что хорошо для царя, плохо для молодой девушки. Впрочем, форму им обоим давал ранг. Алое и золотое царское платье, черный жреческий наряд. И в этом таилось их различие. Если царское платье, как кожу, срезать с Амель-Мардука, то он аморфный рухнет. У Шемхет же чернота так проросла в самую ее суть, что срезать жреческое платье было почти невозможно. И в любом случае она осталась бы стоять. Шемхет глядела на царя и не опускала глаз. Скрытая, как все жрецы черным покрывалом, она знала, что взгляд ее невидим. Амель-Мардук обошел стол посолонь. Направление движения по кругу, которое описывает солнце по часовой стрелке. Ритуальное движение, свойственное многим культурам. Встал у трона и сказал громко. «Вы явились на мой пир желанными и званными, и этим оказали мне великую честь. Все лучшее, что есть у меня, со смирением вам предлагаю». В ногах у каждого железного истукана были сложены дрова. Как только прозвучали последние слова царя, жрецы запалили огонь. 8 статуй начали раскаляться. Жрецы обошли их по кругу и встали близ ртов, от которых уже повалил дым. Жар пахнул на них, но они привычные не дрогнули. «О, Мардук!» — сказал царь. «Царь царей! Податель жизни! Устроитель законов! Судья божественный и небесный! Род мой укрепи, мудростью меня своей наполни». Жрец Мардука бросил в пасть своего бога пучок разноцветных сухих трав. Огонь вспыхнул ярче и повалил белый пахучий дым. «О, Шамаш!» — сказал царь. «Солнце трижды светлое. Золотым светом силы своей ладони мои наполни». Жрец Шамаша бросил в пасть своего бога что-то, уже горевшее синим пламенем. «О, Син!» — сказал царь. «Лунным ликом сверкающий! Ночи города моего сотвори!» Жрец Сина достал ложечкой из серебряной шкатулки и бросил в пасть своего бога маленький кусок прыгающего металла. «О, Энлиль!» — сказал царь. «Воды податель, крови повелитель! Влагой своей город мой напои». Жрец Энлиля бросил в горнило своего бога пучок желтых трав. «О, Адат!» — сказал царь. «Ветров, государь, гневный владыка грозы, силу молний твоих в руки мои вложи». Жрец Адада бросил в горнило своего бога черные сухие семена. «О, Иштар!» — сказал царь. «Царица войны! Та, чьи бедра подобны гранату и цвету лотоса. Та, что огненным вином ярости и любви нас наполняет. руку мою в бою укрепи. На любовном ложе сыновей мне даруй». Жрица Иштар бросила в пасть богине красный цветок и алое полено. «О, Энки!» — сказал царь. «Владыка недр и владыка звезд, небесный строитель, земляной зодчий, здание града нашего укрепи». Жрец Энки кинул в горнило своего бога пригоршню черного порошка. «О, Нергал!» — сказал царь. «Смерть приносящий, внезапный убийца! Гневом своим народ мой обойди!» Жрец Нергала брызнул в пасть своего бога жидкое черное масло, и огонь полыхнул с невиданной силой. «О, Эришкигаль!» — сказал царь. «Пресветлая госпожа темного царства! Ты, что держишь при себе всех великих царей древности, всех воинов и всех жрецов! О быстротечности жизни мне напомни!» Шемхет бросила в пасть богини белый цветок и сухие травы. Она глотнула дыма, вырвавшегося из статуи, и ей показалось, что она опьянела. Яростные вихри дыма летели к высокому потолку, складывались в безумные злые тени, которые метались где-то под сводом и глядели на восьмерых богов и одного человека. Жрецы брали со стола выточенную из дерева пищу и бросали ее в огненные недра богов. От них шел жар, раскаленный и сухой, и Шемхет чувствовала, как плывет, тонет в этом огненном мареве. Она взглянула на отца. Царь был бледен и вцепился пальцами в подлокотники своего трона. «Это хороший пир», — вдруг сказал кто-то ее губами. «Но я все равно голодна. Скоро мои черные чертоги вновь пополнится тысячами призрачных душ, что будут плакать, стенать о своей земной жизни и никогда не утешатся». Шемхет прижала руку к губам. Они заболели, пошли трещинами, словно она долго шла по пустыне без воды, словно она приложилась ртом к раскаленному металлу. «Это она», — говорила губами Шемхет, «пресветлая госпожа Эришкигаль». «Берегись, царь Вавилона!» — произнес жрец Нергала, но казалось, что голос, низкий и гулкий, исходит от статуи. «Ибо впереди тебя я вижу тень смерти. И тень эта куда больше твоей. Мы встретимся с тобой, царь, раньше, чем ты думаешь». Шемхет, охваченная ужасом, опять взглянула на отца. Он стал еще бледнее, и на лбу его выступили капли пота. Жрецы снова бросили по пучку трав в огонь, и дым стал более едким, сладким, тяжелым. «Не предавайся скорби, сын великого царя», — сказала жрица Иштар голосом медовым и железным. «Вспомни то, что ты забыл, и я укрою тебя краем своего плаща. Чти меня. Верни мне мое, и я дарую тебе победу в схватках военных и любовных». У Шахмет кружилась голова. Она думала, что упадет, но не падала. Что-то изнутри ее держало. И в третий раз жрецы бросили травы в огонь. Дым заполнял все пространство, ничего уже не было видно, но слова жреца Мардука прозвучали ясно и громко. Шемхет многое бы отдала, чтобы только не слышать их, не запомнить их. Но они будто вошли в тело и спрятались под кожей, разрослись по всем ее внутренностям. «Берегись, царь Вавилонский! Колесница Вавилона застыла над пропастью. И если она пойдет туда, то ничто не спасет тебя, царь, твой Вавилон и твой народ. Берегись, царь, спи, бодрствуя в полглаза. Соверши невозможное, царь, иначе ничто не спасет тебя и нас». Амель-Мардук поднялся, тяжело опираясь руками на стол. Лицо у него было дикое, и он сказал: Спасибо, что были гостями на моем перу». И слабым показался человеческий голос по сравнению с божественными. Шемхет вернулась в дом праха поздно вечером. Устало стянула ритуальный наряд, пропахший потом и сладким дымом, переоделась в чистое, умылась. Она чувствовала большую опустошенность. Шемхет все думала над словами людей, которых повстречала сегодня, над тем, кого она встретила и что услышала. Была уже почти ночь, когда она спустилась вниз в мертвецкую. Там лежали два тела — мужское и женское. Зрение ненадолго изменило Шемхет, и ей показалось, что это те утопленники, которых она обмывала рано утром. Как давно это было. Но то были не они, а старик со старухой. Высокие, должно быть, когда-то красивые, но теперь совсем седые и высохшие. Время было уже позднее, готовить их к погребению лучше завтра, но Шемхет, движимая интересом, подошла ближе и вспомнила, что ей говорили о них. Это были муж и жена, умершие от болезни. Он ночью, а она дождалась рассвета. Жене не сказали, что он умер. Говорили ему лучше, и он к ней сейчас придет. Всю ночь она верила, а к утру потеряла веру и умерла. Легко, словно выпустила птицу в небо. Шемхет подумала, что ошиблась. Не смерть есть следствие любви, а любовь есть защита от смерти. Шемхет немного постояла над телами, а потом вышла. Пылинки танцевали в лунном свете за ее спиной. Она вышла и не видела, как дрогнула рука старика, как дрогнула рука старухи, как обе мертвые руки пали с мертвецких столов, нашарили друг друга в темноте, холод к холоду. Переплелись пальцами, да так и окостенели. Поутру разнять не смогли, пришлось разрезать. Апокриф. О царской клятве. Их тьма. Сначала кажется, что персов не так много. Обрезок войска, бандитский отряд, плохо сформированный. Не устоит он перед колесницами и лучниками, перед звериной яростью и математическим расчетом вавилонского войска. Но там, на востоке, вспухает, как нарыв, новая грозная сила. Ее не видно с высоких крепостных стен золотого города, града восьми ворот и тысячи окон. Она, эта сила, не отрывается пока от земли, стелится по ней, как ветер, крутящий песок, множится, растет, роится. И вот встречается с ними наследник-царевич Амель-Мардук и воины его. Оба войска отходят друг от друга, слегка смущенные так неожиданно найденным врагом. Персов хранит их количество. Вавилонин — легенды о них. Но знает Амель-Мардук, ему не победить. Знает это и походный жрец Иштар. Тогда Амель-Мардук велит оставить у себя в шатре ее статуэтку, а всем уйти. Иштар. О, Иштар светозарная! Иштар — солнце пустыни, палящее солнце пустыни! И чей-то голос отвечает ему. Голос, пахнущий медом, солью и кровью. «Чего хочешь ты, человек, называющий себя царевичем Вавилонским?» Видит Амель-Мардук. Вот женщина в наряде алом. Танцуют на ветру ее легкие одежды. Проглядывает сквозь них стальное железное каменное тело. Он отвечает. «О, Иштар, дай мне одержать победу!» Смеется Иштар. Сколько раз ее просили. «Спаси, Иштар, помоги мне, Иштар. Даруй мне, избавь меня, дай мне, Иштар, дай, дай!» Пустые глаза ее, пустые и алые. Слишком много она видела смертей и слишком много рождений. Никакая мольба не будет новой для нее. «Я велю выстроить новый храм тебе!» Не смотрит больше Иштар на царевича. Не интересен он ей, а смотрит на восток. Что же придет от восхода солнца, что она так жадно туда смотрит? «Я велю заколоть раба на твоем алтаре!» Она не слышит, она не слушает. Царевич не знает, что ей предложить еще, и ему страшно. Ему никогда не было так страшно. «Я отдам тебе свое следующее дитя!» И глаза Иштар находят, наконец, царевича. Его бросает в жар. Ему кажется, что его придавило каменной плитой, что его заживо погребли в саркофаге. Богиня смотрит на царевича долго-долго, а потом исчезает, растворяется в вечернем густом воздухе, будто мед в горячем молоке. Амель-Мардук поднимает руку с шелковым алым платком, касается лба, осторожно промокает. Его бросает в пот и дрожь. Нет уже Иштар в его шатре, но знает царевич. Она приняла жертву. Он засыпает прямо в золочёном кресле. Не просыпаясь, встает на рассвете, поднимает свое войско, солдата за солдатом, каждого касается царской рукой в золотой рукавице, каждого щедро осеняет благодатью, которой напоила его Иштар. И встают солдаты. С закрытыми глазами молча откликаются на его призыв, молча поднимаются, молча надевают броню. Смотрят спящими глазами, глазами без глаз, без страха, но с трепетом. Спящий Амель-Мардук поднимается на свою колесницу, берет свое копье и ведет своих спящих воинов в атаку. У всех вавилонян глаза закрыты. Солнце, пылая, выходит из-за горы, свет его отражается от серебряного неба, от зеркальных облаков, от стеклянной земли, и скоро все вокруг горит нестерпимым светом и жжет глаза персам. Выжигает. Персы вскидывают руки, но свет жжет через ладони. Персы падают в землю, но их жжет и она. И глаза их вытекают и текут по земле кровавой рекой. Спящие вавилонины разят без промаха, идут вперед, и первым среди них идет Амель-Мардук. Рука его тверда, дыхание его ровно, лицо его спокойно. Сон, который он видит, — это хороший сон. После велит Амель-Мардук собрать трупы, достойно предать их земле. А сам уходит в свой шатер, и слуги долго оттирают его мыльными губками. Но царевич еще спит. В его шатер приносят столы, золотое пиво, финики, чтобы скромно отпраздновать победу в первый раз. Второй будет уже в Вавилоне. Собираются в царский шатер военачальники, но царевич еще спит. Смеются люди с закрытыми глазами, бьют кубками друг о друга, рассказывают о женах и о тех, что не жены. Царевич улыбается им, но все еще спит. Кончается празднество, и все расходятся. Царевич стоит на пороге шатра и закрытыми глазами смотрит, как при свете факелов растаскивают тела павших. А после спящий царевич ложится спать. И, проснувшись, понимает — победа осталась за ним.